Глава 12. Идальго Сервантес. Разговор с багровым палачом. «Повезло тебе, пес», — усмехнулся Винсент, смотря на пленника взглядом полным презрения. «Возможно», — спокойно ответил серебряный змей. «Винсент, позвольте задать вам вопрос», — поинтересовался иллирийский офицер, смотря снизу вверх на багрового палача, с семьей которого его семья воевала не одну сотню лет. А все из-за козней, причем непонятно чьих. То ли это были иллирийцы, то ли галларийцы, а может и вообще какая-то третья страна, которая не хотела допустить возможного союза двух очень сильных держав. В любом случае, Сервантесы и Рошфоры враждовали. И этого было не изменить. Также Идальго знал, что объяснять что-либо багровому палачу не получится. Он был очень упрямым и упертым человеком. Он не знал, что существует такое слово «компромисс». «Не смей называть меня по имени!» — ответил его собеседник. И иллирийский офицер ощутил мощный магический импульс, исходящий от Рошфора. «Насколько же сильно этот человек его ненавидит?» «Его лучше не злить», — подумал серебряный змей и кивнул. «Прошу прощения», — произнес он. «Да, это входило в противоречие с его гордостью, но сейчас главное было выжить любой ценой. Если галларийские ублюдки спустятся в подземелье, то у него будет шанс сбежать». Ведь в отличие от них он был там и знал все ужасы, происходящие там. В том, что они все там полягут, Идальго не сомневался. Раз они с иными не смогли, то им это не удастся и подавно, даже с самим багровым палачом. Но среди них была и темная лошадка. Этот молодой барон Кастельмар, вроде так остальные галларийские ублюдки его называли, вызывал у Сервантеса какие-то странные чувства. Хотя было единственное однозначное чувство. Серебряному змею он точно не нравился и вызывал опасения. «Какой у тебя вопрос?» — тем временем спросил Винсент Рошфор, пока Идальго думал о молодом человеке, который не раз успел его удивить. Особенно его поразили взаимоотношения барона и иных. Почему они его защищали? Откуда в столь юном возрасте он так хорошо знает язык дикарей? Кто такой Луонг и что это значит? Вопросов было очень много, а ответов ни одного. «Кто этот молодой человек?» — спросил Сервантес у багрового палача, кивнув на человека, стоящего рядом с двумя галларийцами, одного из которых он знал. Если Идальго не ошибался, то это был пересмешник, человек, за которого в его стране была назначена столь высокая награда, что даже по меркам богатой семьи Сервантесов она казалась огромной. Багровый палач повернулся, и его взгляд изменился. В нем проявились такие эмоции, как злость и раздражение. И неудивительно, учитывая, что днем ранее этот человек приставил к его горлу нож. Такой Рошфор вряд ли когда-нибудь простит. «Барон Кастельмар», — меж тем ответил багровый палач. «Никогда не слышал этой фамилии? Он не из семи военных?» — поинтересовался Сервантес. «Это не твое дело», — Винсент смерил пленника презрительным взглядом. Идальго выругался про себя. Его собеседник точно ничего ему не скажет про таинственного барона, который имеет отношение к иным. Больше серебряный змей ничего не стал спрашивать у багрового палача, а спустя несколько минут он и вовсе ушел заниматься своими делами. Сервантес проводил Рошфора взглядом и украдкой улыбнулся. «Скорее бы вновь оказаться в руинах», — подумал Идальго. Странное, конечно, желание, учитывая, что там произошло с иллирийским офицером и его солдатами. Но серебряный змей не мог отказать себе в удовольствии посмотреть, как галларийские ублюдки один за другим умрут там. По-другому просто не могло быть. Сервантес знал это, а потому улыбался. «Интересно, однако, вышел у них разговор», — подумал я, смотря в сторону багрового палача и пленника. «Странно, почему он интересуется мной», — нахмурился я и практически сразу сам себе ответил. «Иные. Разумеется, то, как вели себя со мной коренные жители проклятых земель, не могло остаться незамеченным иллирийцем. И, конечно же, Сервантеса не могло это не заинтересовать». Хорошо, что багровый палач ему ничего не рассказал, хотя неудивительно, учитывая, что он его кровный враг. Ну или как в этом мире называется подобное противостояние между семьями? Хотя имя мое он ему все же назвал. Ну да ладно. Имя мое он и так мог узнать от кого-нибудь другого. Плюс не факт, что пленник переживет эту экспедицию. Багровый палач был человеком импульсивным, и если этот Сервантес его разозлит, то даже Жозе не сможет его спасти. «Что-то не так, Люк?» Вопрос до Журиньи чуть было не оглушил меня. Слух усиленной магии мог сыграть злую шутку. Так это и случилось. Я поморщился и перестал вливать магическую энергию в уши. «С вами все в порядке?» — пробасил Жуль. «Да», — морщась от неприятных ощущений, ответил я. «Не похоже», — озадаченно произнес он. «Что-то болит?» — спросил он. И в его голосе появились нотки беспокойства. «Нет, все нормально», — ответил я и улыбнулся. Неприятные ощущения прошли, а забота моего друга не могла меня не умилять. «Точно? А то можно попросить Анри». «Точно», — я хлопнул здоровяка по плечу. «Хорошо», — пробасил он и тоже улыбнулся. «Как думаете, Люк, что будет дальше?» — поинтересовался Дежуриньи, который не знал о целях нашей миссии. «Сложно сказать», — ответил я и пожал плечами. «Не хотелось, конечно, мне обманывать друга, но и поделиться с ним той информацией, что я знал, я тоже не мог. Если кто и должен был ее донести до остальных, то это должен был быть Жумельяк, ну или в крайнем случае Винсент Рошфор, но точно не я». Здоровяк тяжело вздохнул. «Как же хочется домой», — грустно произнес Дежуриньи и тяжело вздохнул. «В теплую кроватку, к какой-нибудь пышечке под бочок, и вина, и рульку. Эх!» Он снова мечтательно вздохнул. Я не стал его расстраивать. Я понятия не имел, когда мы должны были вернуться на континент, но точно знал, что не в ближайшее время. Слишком много всего предстояло еще сделать в проклятых землях. Слишком много. «Господа!» К нам подошел Деоломик, который явно пребывал в хорошем расположении духа. Скажу даже больше. Пересмешник просто светился от счастья. И, кажется, я знал причину такого поведения. «Анри!» Улыбнувшись, пробасил здоровяк. «Судя по вам, случилось что-то хорошее?» — спросил Жуль, и лекарь кивнул. Пересмешник резко развернулся к нам спиной. «Алле, оп!» Он повернулся к нам лицом, и в его руках появились две бутылки. «Ну, кто бы сомневался?» — усмехнулся я про себя, смотря на довольное лицо лекаря. «Ого! Вот такие фокусы я люблю!» — радостно произнес здоровяк. «Много ли человеку для счастья надо? Буквально минуту назад Дежуриньи грустил, а сейчас радуется, словно ребенок, получивший угощение». Я улыбнулся, наблюдая за реакцией мага Земли. «Жумельяк сказал, чтобы мы не распевали при Рошфоре», — произнес Деоломик. «А никто и не собирался. От одного его взгляда вино скиснет», — пробасил Жуль и усмехнулся. Шутка понравилась и лекарю, и оба громко засмеялись. Лично я не видел в строгой дисциплине ничего плохого. Скорее даже наоборот. Мне импонировала атмосфера, которая царила в отряде багрового палача, а вот разгильдяйства, наоборот, нет. А вот мои друзья были явно другого мнения. «Присоединитесь к нам, Люк?» — спросил меня пересмешник и кивнул куда-то в сторону. «Спасибо, но откажусь», — покачала головой. «Осталась парочка дел, которые я хотел бы завершить», — добавил я, смотря на друзей. «Ну, как знаете». Деоломик пожал плечами. Уверен, что спросил он только из вежливости, наверняка зная, каким будет ответ. «Тогда идемте, дорогой Жуль», — произнес пересмешник, обращаясь к магу Земли. И вскоре друзей и след простыл. Я остался в компании фангов, которые лежали в тени чуть поодаль от меня. Но долго мне в одиночестве пребывать не пришлось. «Люк!» — позвал меня Жумельяк, который шел в мою сторону от палатки багрового палача. Вот уж кто проводил время в комфорте, так это Винсент Рошфор. Одного лишь взгляда внутрь его шатра мне хватило, чтобы понять, что огненный маг любил и ценил комфорт и удобство. Чего уж там говорить, если у него в шатре даже ванная была, не говоря уже о кровати с перинами. «Красиво жить не запретишь, как говорится». «Да, Жозе», — ответил я кардинальскому сыну, вид у которого был весьма озадаченный. «Что-то случилось?» «Нет, но есть то, что я хотел бы с вами обсудить», — ответил Жумельяк. «Вы ведь ничего не сказали Жулю или Анри о целях нашей миссии?» — спросил сын кардинала. «Нет, разумеется», — ответил я. И мой собеседник кивнул. «Хорошо, тогда к главному». Он стал очень серьезным. «Я имею в виду багрового палача», — произнес он и посмотрел мне в глаза. «А что с ним?» — немного удивился я. «Я беспокоюсь за вас, Люк», — произнес мой собеседник. «Сейчас Рошфор не в лучшей форме, но как только он справится с последствиями магического истощения, он наверняка захочет вам отомстить. В этом я не сомневаюсь», — произнес Жумельяк, смотря мне в глаза. «Ого! Не думал, что он так прямо об этом заговорит». «И вы не можете на это как-то повлиять?» — прямо спросил я. «Могу, но не уверен, что у меня получится», — ответил маг воздуха. «Багровый палач очень силен, и я, как мне не прискорбно это признавать, сильно уступаю ему в силе», — добавил Жозе. «Вы сами были в блистательном и видели, во что превратился форт. О, кардинальский сын вовремя поднял интересную тему. «Кстати, могу я вас кое о чем спросить, Жозе?» — спросила собеседника. «Разумеется, спрашивайте», — ответил Жумельяк. «Уничтожение форта — дело рук одного багрового палача? Точнее, я имею в виду, он справился вообще без чьей-либо помощи?» — спросил я мага воздуха. «Нет», — покачал головой кардинальский сын. «Он использовал накопитель. Вы знаете, что это такое?» — спросил Жозе. И я отрицательно покачал головой. Жумельяк задумался. «Если простыми словами, то это специальный магический предмет, который позволяет накапливать и конвертировать в теле мага потоки магической энергии, которые ему передают другие обладатели магического дара», — пояснил кардинальский сын, подтвердив мою догадку. «Ясно. Значит, маги его отряда перекачали в него свою ману?» — спросил я. И Жумельяк кивнул. «Но сразу скажу, обычному человеку проделать подобное не под силу», — произнес Жозе. «Тело обычного обладателя магического дара, вроде меня, просто не выдержит столь сильного потока магической энергии. Ментальное тело просто сгорит, а сам маг умрет. Использовать накопитель могут лишь единицы. И Багровый Палач — один из таких людей», — добавил кардинальский сын. «Поэтому на многие его поступки могут закрыть глаза. Вы понимаете, Люк, к чему я веду?» «Это и дураку было понятно». «Да», — кивнул я. «Это уже хорошо. Кто предупрежден, тот вооружен», — ответил мой собеседник. «Во всяком случае, так говорит мой отец», — добавил Жозе и нахмурился. «И что вы предлагаете?» — прямо спросил я. «Не здесь». Кардинальский сын осмотрелся по сторонам. «Идите за мной, Люк. Нам многое стоит обсудить», — произнес он. И больше не говоря ни слова, пошел в ведомом лишь ему направлении. Мне ничего другого не оставалось, как последовать за ним.